Глава 11. Камень душ. Очень интересный и очень редкий предмет, который по факту является застывшей эфирной субстанцией. Я даже не буду говорить, в каких местах и с какими сложностями его удавалось нам добывать в прошлой жизни. Мне, как охотнику, было известно, что можно заточить душу в камень. В принципе, для этого можно использовать любой камень. Вопрос в том, насколько долго он ее удержит. Примерно такой финт я провернул с душой того убийцы, что провел меня через тень к логову Распутина. Так вот, все эти камни сами по себе имели конечное время жизни, после чего камень рассыпался, а душа вырывалась на волю. Да, даже в этом мире некоторые сильные артефакторы умудрялись забирать души в основном в оружие и предметы. Но этому способствовал долгий, очень затратный ритуал. Важны были ингредиенты, время дня или ночи, а иногда еще и время года. Да и душевная артефакторика — очень нудная наука. К примеру, моя аквила, я подозреваю, подготавливалась в течение нескольких месяцев просто для того, чтобы заготовка могла правильно принять душу. Насколько я понял, дальше всего пошли японские мастера. Но опять же, для изготовления всего лишь одного меча требовались месяцы, а иногда и годы. Поэтому это оружие было таким безумно дорогим. При этом, как я видел в магазине, одна легкая небрежность могла привести к катастрофическому результату. Что касается этого камня, душа в нем могла храниться бесконечно долго. А поймать и запихнуть душу в этот камень было достаточно просто. Конечно, если ты охотник. Подозреваю, что местные деятели даже не поняли ценности этих двух необработанных камней, хотя и почувствовали силу, идущую от них, поэтому не выкинули. Да, камней было два, и оба они были пустыми. Я, честно говоря, заплатил бы много денег, чтобы понять, где они взяли эти камни, и есть ли там еще такие. «Командир», — вызвал волк. «Тут баба очнулась». «Какая баба?» — не понял я. «Да какая? Обыкновенная, безумная. Будешь говорить?» Я вышел из домика. Ну да, это та женщина, которая первая встретила меня и которую я пнул. Думал, убил, но нет, выкарабкалась. Он сидит, слюни пускает. Внятного диалога у нас с ней не получилось. Ее мысли, похоже, блуждали где-то далеко отсюда. А в данный момент она могла только рычать, пуская слюну, и завывать, глядя на мое горло, и, видимо, пытаясь добраться до него голыми руками. «Как быстро она отойдет?» «Звездная пыль», — хмыкнул волк. Ну да, но он этой хрени и ее действия вдоволь насмотрелся, когда находился в своих милых заграничных командировках. «Через сутки должно полностью отпустить», — задумчиво почесал он лысую голову. «А может, и никогда не отпустит. Оно тебе надо?» — брезгливо сморщился он, показывая рукой на пленницу, которая напоминала бомжиху и пахла от нее соответствующе. Я прищурился. Выглядела она лет на 40, хотя с таким образом жизни ей могло быть лет 20. В любом случае, она постарше... Кстати, я тебе даже не спросил имя у девушки. В общем, мне бы очень хотелось узнать, что здесь происходило, а еще узнать, где они взяли эти камни. Свяжите ее и положите в буревестник, в грузовом отсеке с краешкой, чтобы воздух не портило. Соберите все трупы и сожгите на поляне вместе с деревьями, чтобы крови не осталось. Хотя минуточку. Я подошел к кучке оружия, которое сложили мы для загрузки в буревестник, и взял молот предводителя. Мне пришлось напитать руки силой, чтобы поднять его. Вряд ли обычный человек может им оперировать. Даже я буду тратить энергию впустую, просто для того, чтобы после взмаха не улететь вслед за этим чудовищным оружием. Но надолго он мне и не нужен. Я пошел к поляне, но через несколько шагов в задумчивости остановился. Внутри молота находилась душа. Страшная, искаженная душа, которая напилась кровью не только тварей, но и людей. Я чувствовал, что прямо через рукоятку эта тварь пытается залезть внутрь моего тела, дабы подчинить меня и заставить действовать по своей воле. Первое желание, которое у меня возникло, — отбросить этот молот подальше и не подходить к нему никогда. Однако я не мог этого сделать. Если его кто-то найдет, то эта душа сможет его уговорить на сотрудничество, и он принесет много горя. Уничтожить прямо здесь и сейчас я его не смогу, поэтому надо будет с ним что-то сделать. Ну а пока я зачерпнул энергию, преобразовал ее в ментальное пламя и щедрой порцией влил внутрь молота. Истошный визг раздался на пределе человеческой сопротивляемости. Да, это был ментальный крик, но я увидел, как присели гвардейцы, схватившись за оружие. Волк, нахмурившись, посмотрел на меня, сразу поняв, откуда идет опасность. «Все нормально», — сказал я, когда почувствовал, что тварь убрала от меня щупальца, спрятавшись глубоко внутри. Молот я взял в руки вполне с определенной целью. Дойдя до алтаря, я размахнулся и обрушил его на камень так, что он разлетелся на мелкие куски. Камень тоже был непростым. Этот валун был вытащен из разлома. Принимая кровь жертвы, он также отбирал частичку их души и запирал внутрь себя. Энергия хлынула из разбитого камня, но я успел подготовиться, закрыв его своеобразным куполом. Я бы не хотел, чтобы бездомные страдающие души хоть как-то коснулись моих людей или меня. Ментально я собрал их в сферу и усилием воли сжал, выдавливая их прочь на отдых или куда там они заслужили. В глазах потемнело. Я почувствовал, как волк положил руку мне на плечо и с беспокойством спросил: «С тобой все в порядке?» Я обнаружил, что сижу на земле и тру глаза. «Да, все в порядке. Устал немного». «Устал?» — спросил волк. «Положить 50 одаренных, а потом устать от одного удара? Неужели он настолько тяжелый?» Он тут же протянул руку к молоту, и я заорал: «Не трожь!» И случайно добавил в голос свою ауру. Теперь все окружающие гвардейцы тревожно присели от моего ментального удара. Волк отшатнулся и посмотрел на меня с ужасом. «Извини», — тут же сказал я. «Не прикасайся к нему. Никогда не прикасайся». «Понял», — кивнул волк и несмело улыбнулся. «Совсем не обязательно было так орать». «Обязательно, волчара, обязательно», — покачал головой я. «Не нужен он тебе». «Понял». Вдали завыла женщина. Она не нашла своего младенца, который пропал бесследно. Ее успокаивал парень, который оказался ее дальним родственником. Я перекинулся с ними парой слов. Хуторок у них был всего в 7 домов. Это был единственный ребенок, остальных взрослых либо убили, либо принесли в жертву, а хутор сожгли. Я предложил пока полететь с нами, не зная, что с ними делать, не бросать же их здесь. А вот с детишками было куда интереснее. Только некоторые из них пошли на контакт, ну, кроме тех, что совсем малыши и не умели еще разговаривать. Но пара старших сказали, что не помнят, откуда они и как сюда попали. Был ли это посттравматический синдром, или эти лесные уроды применили какую-то магию, заставив их забыть, я не совсем понимал. Но, прикоснувшись к душам детей, я понял, что их держали в полусне, судя по всему, с помощью какого-то зелья. Рядом находился большой склад с разломными травами и высушенными частями тварей. Похоже, что у них здесь был хороший алхимик. Я бы сказал, жаль, что не удалось захватить его живым. Но, с другой стороны, как с этими уродами разговаривать? В общем, грузим мы все добро и потихоньку собираемся отчаливать на выезд с эпицентра, как рядом со мной появился возбужденный Шнырька. «Шуки! Шабаки! Шваливаем!» Я присмотрелся через Шнырьку и тут же заорал: «Внимание, отходим!» Шнырька показал, как в нашем направлении несутся волны разнообразных диких тварей, как будто их что-то или кто-то сюда вел. Первое, что мне пришло в голову: здесь есть еще один приручитель, но потом я понял. Проклятый алтарь! Именно он создавал своеобразную зону отчуждения, что отпугивало твари от деревни. Оказывается, в словах девушки был смысл. Алтарь не позволял тварям приближаться, а сейчас он был разрушен. И если бы не мое сильное перенапряжение от изгнания души с камня, я бы это сразу понял. Честно говоря, я был озадачен и рассержен одновременно. На себя за невнимательность, а еще за непонятную магию алтаря. К счастью, мы быстро стартанули и прорвались сквозь поток тварей, добравшись до выхода из эпицентра без потерь. Шнырька мне показал, как твари уничтожают деревню бродяг с ожесточением и ненавистью. Буквально через час ничего не напоминало о том, что тут жили живые люди. Была просто перепаханная земля. По прибытии в усадьбу нас уже ждало несколько женщин, родственниц, жены, матерей гвардейцев, которым я мог доверять. Они осторожно приняли детей и в первую очередь повели их мыться. Анна распорядилась приготовить для них легкую еду, а волк, на всякий случай, приставил к женщинам 4 гвардейцев. Как-никак, но дети были одаренными, и непонятно, как они будут реагировать. Я еле добрался до душа, а потом упал на кровать. Зря волк удивился моим словам, я же ему совсем не врал. Я мог сутки провести в бою, сражаясь физически, но манипуляции с душами, тем более рассерженными и потерянными душами, которые хотят отомстить ему живому, это очень сложно. Не зря у охотников было табу по использованию человеческих душ. Слишком они непредсказуемы. Я заснул с чувством выполненного долга. Сегодня я помог многим беднягам наконец-то закончить свое земное существование и переродиться. Возможно, в лучшем мире и с лучшей судьбой, но это не точно. Глаза у меня открылись сами собой. Я перевел глаза на яркие цифры часов, стоящих возле кровати, что показывали ровно 2 часа ночи, и прислушался к своим ощущениям. Меня что-то тревожило на эфирном плане. В доме была какая-то порча. Я почувствовал еще прошлым ночами, но не до конца разобрался. Сейчас же я отрубился, будучи уставшим, но все равно мое подсознание отрубило опасность. Я лежал с закрытыми глазами и пытался найти ее источник. Недовольный сонный шнырька кругами пробежался вокруг усадьбы, забежал в подвал и даже удалился в сторону. Нет, никакой опасности внешней не было. Что-то творилось внутри. Странно. Я надел халат и осторожно спустился на 2-й этаж, в угловую спальню, которую мы выделили для подруги Хрулёва. Осторожно, стараясь не скрипеть, я приоткрыл дверь и зашел внутрь. Бедная женщина находилась в полуобморочном состоянии. В полусне, в полубодрствовании. Она металась по кровати, кричала что-то нечленораздельное и явно при этом страдала. Если таков был ее ежедневный сон, то я не удивляюсь, что она находилась в таком состоянии, потому что она почти не спала. Я тихо подошел и уселся рядом с ней на стул, пока не прикасаясь, а только сканируя ее душу. Хотел же я с ней разобраться, насколько там понаворочено. С ней работал или дилетант, или гений. Хотя был и третий вариант. Это был единовременный выброс энергии, возможно, какого-то артефакта. Это походило примерно так, как срезать с человека черепную коробку, вставить туда миксер и включить его на полную мощность, перемешав мозги. Вот примерно то же самое сделали с ее душой. Внутри у нее творилось нечто безобразное. Там были разные души и даже их осколки. Да-да, именно осколки. Такое ощущение, что кто-то сварил адский компот из нескольких душ, как настоящий кулинар, приправил их притертыми кусочками других душ из разных баночек, все это сболтал и влил в женщину. Как с этим справиться, с насколько, я понять не мог. Но зато я мог понять одно. Вот эта конкретная тварь здесь правит бал. Именно она отвечает за страдания несчастной женщины. Я аккуратно, чтобы ее не разбудить, положил руку на лоб и потянул эту тварь на себя. Вы пытались когда-нибудь распутать комок колючей проволоки или провод от наушников? Вот примерно такая задача предстояла и мне. Тварь была настолько вплетена в структуру, что цеплялась всеми своими щупальцами, не давая мне это сделать. А сделать это надо было аккуратно и достать ее оттуда, чтобы ни один кусок от нее не оторвался и не остался там. Потому что как раз эта тварь могла расти с маленького кусочка до взрослого состояния. Именно она была ответственна за связку всего этого непотребного, что творилось в душе женщины. Через полчаса я почувствовал, как пот заливает мне глаза. Я засунул руку в карман халата, чтобы достать жилейку. Да-да, вот такой я экстравагантный. У меня жилейки разложены по всем предметам гардероба. Никогда не знаешь, где застанет тебя нехватка энергии. Надо попросить Анну мне трусы с карманами купить. Авось пригодятся. Только через час я смог вытащить тварь и пропустить ее через огненный портал. Эфемерный портал, который сжигает неудобные души, которые охотник не собирается поглощать ни в коем случае, но оставлять на воле он их не намерен. Да, я не получил с нее никакой энергии, а лишь свою потратил. Зато я рассеял ее в пространстве без права когда-либо возродиться здесь или в другом мире. Именно из-за огненного портала охотников так боялись разумные твари, в основном люди, что встали на путь зла. Ведь после встречи с охотниками у них не могло быть перерождения. Это было окончательной смертью. Женщина дернулась и глубоко вздохнула. На секунду сердце у нее замерло, а потом опять забилось, постепенно замедляя свой ритм, пока не вошло в привычный энергосберегающий режим сна. Когда я уходил, на ее лице появилась улыбка. С ее душой еще работать и работать, но, по крайней мере, в ее процесс лечения включится сейчас матушка природа, которая просто даст ей хорошо поспать. Спать мне уже не хотелось, поэтому я занялся медитацией, прочищая каналы. А затем спустился вниз. Осторожно, чтобы не разбудить домашних, сделал себе кофе и вышел на порог, накинув куртку, чтобы насладиться рассветом. Багряное солнце вставало над лесом. Я пил горячий кофе и улыбался. Как давно у меня было свободное время понаблюдать за рассветом. Как много обычных человеческих радостей проходят мимо меня в то время, что я корчусь, как белка в колесе. И чем же отличается этот мир от моего прошлого? Похоже, особо ничем. Но кроме того, что здесь мне нужно начинать все заново. Кодекс тебя, Сандер, похоже, надурил. Я улыбнулся своим мыслям и прошел на кухню. «Доброе утро», — раздался приятный женский голос. Я обернулся. На пороге стояла наша блаженная. «Доброе», — сказал я. «Как ваше самочувствие?» «Ну нет, это я поторопился. Похоже, это была только первая ласточка, потому что женщина даже не восприняла мой вопрос. Она просто пошла и села за стол, чего-то ожидая». «Кофе?» — осторожно спросил я. Но в ответ мне досталась лишь вежливая улыбка. Я все-таки сделал ей кофе, как обычно делал себе, с молоком и без сахара. Поставил перед ней. Она, как автомат, поднесла чашку к губам, скривилась, а затем подвинула к себе сахарницу. Щипчиками положила 2 кубика сахара, аккуратно размешала, поднесла ко рту и блаженно улыбнулась. «Кажется, ночные манипуляции были не зря», — подумал я про себя. Тут же через секунду забежала племянница Семёновны, Авдотья, заспанная, которую я назначил находиться рядом с женщиной днем и ночью. «Извините, ваше благородие», — смутилась она, увидев меня. «Я только пошла чистить зубы, она уже вышла из комнаты». «Внимательнее нужно быть», — не удержался я. Вроде не похоже было, что женщина может нанести себе вред, но чем черт не шутит? «Вы будете завтракать?» — спросила она меня. «Нет, я уже опаздываю», — сказал я. «По дороге перекушу». В коридоре я столкнулся с заспанной Анной, которая вышла, услышав мои шаги. «Уже уезжаешь?» — спросила она. «Да, хочу поучаствовать в одной ролевой игре, где я буду нянькой, а одна ледяная капризная девочка, каким-то чудом оказавшаяся в теле взрослой женщины, будет моей воспитанницей». Анна прижалась ко мне, а я зарылся лицом в ее ароматные волосы. «Ты ее накажешь?» — уточнила она, поднимая голову. «Фу! Как я могу наказывать детей?» — хмыкнул я. «Так, пара воспитательных моментов, и потом можно будет заняться своими делами». Анна внимательно посмотрела на меня. «Что-то мне подсказывает, что с этой девочкой парой воспитательных моментов ты не обойдешься. Я тяжело вздохнул, помимо воли. «Вот и мне так кажется. Ладно, посмотрим». «Но ты же посмотрел контракт наставничества от центра, который я тебе перекинула?» «Конечно, посмотрел. Спасибо. Я могу разорвать его в любой момент, но пока не буду». «Тебе нравится Хельга?» — слегка наморщила лобик Анна. «Не могу сказать, что прям нравится. Есть в ней внутренний стержень. Вот только этот внутренний стержень засунут в очень неспокойную задницу». Блин, я внезапно осознал, как это прозвучало, но она только рассмеялась. «Тонко подмечено». «Да и наша новая система ПВО», — я ткнул пальцем в потолок, как бы намекает на возможности ее батюшки. «А учитывая ответ княжеского трио, мне сейчас любая помощь будет кстати. Чёртова политика». «Я уже говорила, что, на мой взгляд, они совершили большую ошибку». «Да, говорила», — кивнул я. «А я тебе на это ответил, что они поступили разумно. Разумно для теперешней ситуации. Они же не знают достоверно, что твой жених — новый бог этого мира, спустившийся с небес, дабы навести порядок. Бу-ха-ха-ха-ха-ха». Снова рассмеялась девушка. «Еще немного, и скоро возникнет культ Галтионова». «Твоя шутка тоже так себе», — скривился я. Да что Анна внезапно посерьезнела. «А вот это как раз не шутка. Ты бы слышал, о чем болтают за спиной гвардейцы и жители Галтионовки». «И о чем они болтают?» — улыбнулся я. Хотя я примерно представлял, ведь у меня был шнырька. Но мне было интересно, что имеет в виду Анна. «Да они тебя реально боготворят». «Это хорошо», — сказал я. «По крайней мере, я уверен, что на них можно положиться, и они меня не подведут. Я еще раз чмокнул ее в щечку, хотя она подставляла губы, чтобы... чтобы... Соберись, Сандер! Все, я полетел. Я развернул ее к себе спиной и придал ускорение небольшое, слегка хлопнув ее по упругой попке. «Свадьба уже на следующей неделе», — улыбнулась Анна, игриво взглянув на меня. «Да, я помню, и с нетерпением жду этого момента». «Я тоже», — засмеялась она и скрылась за дверью. А я покачал головой, рефлекторно поправил штаны и тихо добавил. «Знала бы ты, с каким нетерпением я этого жду». «Галактионов?» Кажется, Хельга была удивлена, когда, лихо подкатив к разлому, кортеж из 8 машин застал меня там, мило гоняющего чаи с армейской охраной. Да, этот разлом был созревший, и в любой момент отсюда ожидали выброс тварей, поэтому его закрытие было в приоритете. Неудивительно, что Хельга выбрала именно его, за такие созревшие разломы давали больше репутации. Удивительно было, что она решила, здесь они справятся. Вообще-то их рейд-группа выглядела внушительно. Кроме Хельги здесь еще было 4 истов. А еще с ней приехало 4 бородатых великана габаритами с моего волка. В отличие от него, эти имели длинные русые волосы, перехваченные хвостиком, и такие же русые бороды. Настоящие викинги, а точнее берсеркеры, элитная гвардия Северного Короля. Я невольно пробежался глазами по их кольцам. Все они горели ровным оранжевым цветом. Я успел кое-что прочитать про личную гвардию Северного Короля. В основном они решали вопросы в реальном мире, но в то же время были обязаны походить в разломы. Я так гордился своей идеей сделать универсальных гвардейцев, а Северное Королевство меня опередило на несколько сотен лет. Для них это было нормой, хоть многие продолжали считать это пустой тратой времени и ресурсов. Примерно просканировав их сущности, стараясь при этом не раздражать этих бородатых господ, я понял, что все они, скорее всего, в ранге мастера. Мастер, да еще и истребитель 4-го класса. Хорошие кадры в Северном Королевстве. У Хельги все еще было оранжевое кольцо, и, похоже, ее это сильно раздражало. Да, я потратил некоторое время, чтобы посмотреть, чем она занималась. Так вот, чего не отнять было у девушки, так это настойчивости. Мне кажется, она спала всего по 4 часа в сутки, все остальное время проводя в разломах. Она, как всегда, была прекрасна своей неестественной ледяной красотой. Вот только на бледном лице я заметил тени под глазами, что явно было следствием недосыпания и незаметно подбирающегося энергетического истощения. Потому как нездорово блестели ее глаза, я понял, что ошибаюсь. «Ну вот, решил воспользоваться правом наставника и составить тебе компанию». «Мне не нужна твоя помощь», — уперла руки в боки Хельга. «Можно тебя на секундочку?» Я бесцеремонно подхватил ее под руку и потащил в сторону. «Спокойно, парни!» — кивнул я через плечо, напрягшись здоровякам. И тут они тоже порадовали, абсолютно не восприняв мои слова как посыл к действию. «Госпожа!» — сказал один из них. «Да, все нормально, Бьорн», — кивнула она, и берсеркеры расслабились. Мы отошли в сторону. «Хельга, у меня был разговор с твоей матерью». «Я знаю, но я была против». «К сожалению или к счастью, но это ни на что не влияет», — улыбнулся я. «Я взрослая девушка и могу сама принимать решение, куда мне уходить». «Да, я тоже так думаю», — не удержался я. «Но королева Лагерта объяснила, что в вашем королевстве все немножко не так, и она все еще может решать за тебя». Кулаки Хельги сжались, а голубые глаза полыхнули морозом. «Ву-ву», — сказал я. «На меня-то чего злиться? Это у вас там такие порядки. Я реально хочу помочь». «Хочешь помочь?» — недоверчиво прищурилась Хельга. «Нет, я приехал хер знает куда в такую рань, чтобы потроллить тебя на свежем воздухе», — не удержался я. «Да кто вообще в разломы в 6 утра ходит? Спать-то когда?» «Пока ты спишь, враг качается», — резонно заметила Хельга. Я недоуменно посмотрел на нее. «Какой враг? И где качается?» Хельга первый раз улыбнулась. «Не обращай внимания», — улыбка сошла с ее лица. «Но я веду рейд, ясно?» «Ни хрена не ясно», — улыбнулся я и положил ей руку на плечо. «Без обид, подруга, но это мой рейд». Девушка скривилась, открыла рот что-то сказать, но я бесцеремонно положил ей палец на губы, чтобы она замолчала. «Не трать попусту ни слова, ни силы. Как я сказал, так и будет. Или рейд веду я, или никто никуда сегодня не пойдет. Это мое последнее слово». Снова вспышка ледяного холода в глазах, которая сменилась легкой задумчивостью. Она слегка прищурилась и неожиданно согласно кивнула головой. «Хорошо. Ты ведёшь рейд». Хельга развернулась и пошла к своим людям. Я прищурился, провожая ее взглядом, и не мог понять, что не так. А потом до меня дошло. Кажется, у нее сейчас излишняя амплитуда в движениях таза. Говоря простыми словами, походу, она сейчас пытается сексуально вилять своей очаровательной задницей.